Глава 10. Чувствую, как кровь отливает от лица, и чтобы не упасть из-за ослабших коленей, хватаюсь рукой за металлическую стойку. Я растеряна и дезориентирована просто из одного неверного суждения. Оно жжется в груди ядом и выворачивает внутренности наизнанку. Ярик мгновенно подскакивает ко мне и всматривается в лицо с беспокойством, а я не могу взять себя в руки. Нервничаю так, что сводит желудок спазмом, а перед глазами все плывет. Да чтобы этому деду память потерять! Зачем бередить мою рану? Зачем так издеваться над растерзанным сердцем? Да разве может у нас с Ромой быть 10-летний ребенок? Мне всего 23. Вы все напутали! Кричит на него Яр, будто ругает за меня. Мия, моя няня! Он хватает меня за руку и уводит подальше от охранника. Усаживает на лавочку около окна. Мне бы открыть его и вдохнуть свежего воздуха, но просто сижу, стараясь отдышаться. Нельзя позволять панике взять надо мной верх. Нахожу в себе силы, глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Ты иди на урок, а я схожу к директору. Ярик подозрительно косится на вход, и я сразу понимаю, что будет дальше. Замечаю, как в лицей входит статный мужчина, что-то показывает охраннику. Тот не сразу, но пропускает мужика, и он незамедлительно идет к нам. Весь такой официальный, деловой костюм, галстук, портфель в руках. Даже ботинки у него начищенные до блеска. Ну, приплыли. «Да когда ты успел?» Восклицаю, а Ярик нервно улыбается мне, пожимает плечами. «Да, я дала ему телефон вчера вечером, но ведь специально следила, чтобы хитрец никому не звонил». «Дядя Сережа!» Ярик с радостью обнимает мужчину, а я сразу подмечаю некоторое сходство с Эрнестом. Особенно выражение лица, ведь пока незнакомец смотрит на меня, мурашки бегут по коже. Глаза — точная копия Эрика, цвета шампань, такие не спутаешь. Смотрит на меня с любопытством, сканирует, но без злобы или отвращения. Поэтому ловлю приятное чувство дежавю. Отвлекаюсь на добрый взгляд и забываюсь на миг. Можно сказать, выпуская проблемы из плотно сжатого кулака, прогоняя их прочь. Ярик отстраняется, и мужчина сразу уточняет. «И что мы натворили, Ярослав Андреевич?» «Андреевич? Снова это отчество?» «Уже не спишешь на совпадение, но молчу, ведь не меня спрашивают». Перед Сергеем Ярослав не тушуется, как перед отцом, смотрит с уверенностью, будто точно знает, что дядя ему 100% поможет. «Да фигня! Меня подставили!» «Хотят дело повесить!» «Ярик!» Одергиваю его, а он отмахивается, продолжает гнуть свою линию. «Дядь Сереж, вся надежда только на тебя! Это Фролов из 5 Б, отвечаю!» Я же закатываю глаза, а мужчина мягко смеется. Тем не менее, просит Ярика идти на урок, и малец слушается его. Мне остается только пулять наглецу вслед молнии. Сергей. Замечаю протянутую мне ладонь и пожимаю со скепсисом. Огромная и теплая лапища полностью накрывает мою. Пользуюсь моментом и встаю. Коренастному мужчине хватает сил, чтобы удержать наше равновесие. Послушайте, Сергей, я не знаю, что вам наговорил Ярослав, но... Он останавливает поток слов жестом руки. Меня прислал Эрнест. Попросил разобраться в ситуации. И уж поверьте, если малой начудил, накажем по полной строгости закона. Давлюсь слюной и ничего не могу вякнуть в ответ. Просто смотрю на него, и сердце болезненно сжимается. Но это тоски какого-то черта. Складывается полное ощущение, будто с Эриком общаюсь. Не могу игнорировать явное сходство, поэтому ляпаю вопрос. «Вы братья?» Он кивает, подмигивает мне с хитринкой в глазах. «Я его старший брат. Сергей Левицкий. А вы? Под натиском невозможно промолчать. Мия. Мия Шумейко. Выпаливаю свою фамилию, хотя не собиралась. Захотелось из-за требовательного взгляда Сергея. Он доволен моим ответом, улыбается и жестом руки предлагает пойти к директору. Шагаю тяжело, будто это меня вызвали на ковер. Отчетливо слышу каждый стук сапог по паркету, будто слон идет, а не хрупкая я. В приемной директора Сергей не дает мне вставить слово. Сам представляется и объясняет, почему мы явились. Нас буквально сходу просит войти в кабинет. Ну, я думаю, дело не терпит отлагательств. Узнаю директора. Все тот же одноцветный темный костюм. Нелепая прическа по типу завивки и легкий, практически незаметный макияж. Лицо, как и раньше, непроницаемая маска. Смотрит на нас с Сергеем неодобрительно. Словно мы родители самого дрянного ученика в школе. Вижу, как она раскрывает рот, чтобы высказать нам претензии, но Сергей опережает директора. «Татьяна Михайловна, прежде чем вы начнете обвинять Ярослава, я хотел бы уточнить некоторые детали. Вы уже просматривали записи с камер наблюдения?» Кашусь сначала на него, а затем на директора. Она поджимает губы. Явно недовольна вопросом, но отвечает с пренебрежением. Кидается фактом прямо в лицо. «Не надо мне здесь включать адвоката. По правилам, в туалете нельзя устанавливать камеры». «Верно». Спокойно и с улыбкой отвечает Сергей, но настаивает на своем. «Я видел, что в коридоре прямо напротив туалета висит камера. И с улицы, как оказывается, тоже есть видеонаблюдение». Судя по ее расположению, окна туалета хорошо просматриваются. Татьяна Михайловна закатывает глаза и резко облокачивается на спинку кресла. Не знает, куда деть руки, поэтому резко хватает ручку со стола. Крутит меж пальцев, чем непроизвольно выдает свою нервозность. «Чего вы добиваетесь?» спрашивает Сергей и буравит убийственным взглядом. Не нравится ей, что проблема пошла по другой тропинке. Но странно, разве директриса не хочет разобраться? Или никто и не планировал, а Ярик просто удачный кандидат на наказание? Или в чем тут причина? Стыдно становится до отвратительного зуда по коже, ведь я бы не стала докапываться до истины, а повелась бы на угрозы директора и согласилась на наказание Ярика, как и на возмещение ущерба лицею. И Эрнеста заставила бы провести беседу с сыном. Боже, куда я лезу и зачем? Мое дрянное чувство справедливости ни к чему хорошему не приведет. Татьяна Михайловна, встревая в разговор, нужно ведь разобраться и найти реального хулигана. Не стоит наказывать Ярика, вдруг он просто оказался не в том месте и не в то время. Вижу боковым зрением, что Сергей улыбается мне. Но не свожу глаз от директора. Хочу поймать ее реакцию. «Наказать?» уточняет с иронией и добавляет. «Да я уже подготовила бумаги на его отчисление. Он и раньше мне нервы мотал, но знаете, после смерти...» Сергей не выдерживает и вскакивает со стула, перебивает наглую тетку. «Все, хватит. Я не потерплю хамского обращения с Ярославом. И прежде всего требую записи с камер. Как только выяснится, кто на самом деле разбил окно, вот тогда и поговорим о бумаге на отчисление. И это мы еще посмотрим, останется ли Ярик у вас в лицее или нет». Так и уходим ни с чем. Но почему-то внутри уже прочно закрепилась уверенность, что Ярик конкретно в этой ситуации не виноват. И без помощи брата Эрнеста я, вероятно, могла совершить крупную ошибку. Еще эти слова директрисы, перебитые Сергеем, никак не выходят из головы. Кто-то умер? Мысли обрываются, когда Сергей выводит меня из лицея, но мы все еще остаемся на территории. Мужчина достает телефон и звонит при мне. Не хочу подслушивать, поэтому отхожу на приличное расстояние. Слышу лишь обрывок конца разговора. «Хорошо. Так и сделаю. Собираюсь подойти и спросить, что же будем делать дальше, но меня опережает помощница директора. Вылетает пробка из лицея, бежит к нам спешно, будто опасается, что испаримся на ее глазах. «Вы не ушли? Какое счастье!» Переводит дыхание и протягивает Сергею флешку. Хоть и отдает прямо в руки, но нервно оглядывается. Боится. «Разберитесь как можно скорее!» С вымученной улыбкой женщина бежит обратно, как будто совершила страшное преступление. «Да что не так с этим лицеем?» «А вот это уже интересно!» Выпаливает Сергей, пока рассматривает черную флешку. «Ладно, ждем Ярика, а потом я завезу вас домой». Не совсем понимаю, зачем срывать ребенка с занятий, но соглашаюсь. Я всего лишь няня и, как оказалось, не слишком хорошая. «Дядя Сережа крутой!» Восхищается Ярик, пока ест суп. Причем добровольно, без капризов и уговоров. Мне казалось, заставить детей есть жидкое – то еще испытание. И Джек крутится вокруг хозяина, выпрашивает вкусненького, но его игнорирует. Даже настойчивый лай не принимается в учет. Ярослав слишком увлечен своими мыслями. «Крутой, крутой!» Ворчу, потому что убеждена. Ребенок прав. И никак не решаюсь написать Эрику. Возможно, Сергей ему уже рассказал, но ведь я как няня обязана пересказать все слово в слово. «Нет, отбой. Папа Эрик все равно круче, слышишь?» Добавляет вдруг со строгостью в голосе, а я давлюсь супом. Закашливаюсь и выплевываю его. Перед носом сразу появляется маленькая рука с салфеткой. «Ярик, блин, не болтай под руку!» Мелкий хулиган. И ведь понимаю, чего он добивается, но как объяснить ребенку, что меня не интересует его папа? Я поняла это еще в тот день, когда Ярик облил меня кетчупом. И его глубокая обида после того, как я собралась уходить, подтвердила догадки. Малыш пытается свести меня со своим отцом. «И твой папа, и твой дядя, несомненно, очень крутые, но Ярик, он будто понимает, к чему я веду». «У тебя уже есть этот?» Задумывается и щелкает пальцами. «Ну тот, про кого говорил дядя Коля, да? Шумейка?» Содрогаюсь от того, как непроизвольно фамилия мужа слетает с губ ребенка. Не думала, что Ярик запомнит. Да я вообще не ожидала, что старик меня вспомнит. Рому, да, ведь в свое время он столько крови выпил и охраннику, и учителям. Его невозможно забыть. Но я — тихая и скромная девочка, незаметная серая мышь. Замечаю вдруг, как Корги срывается с места и убегает из кухни с довольным лаем, но пропускаю мимо его странное поведение. Да и Ярик так смотрит на меня, с надеждой и капелькой печали в глазах. Не могу соврать ребенку, не поворачивается язык. «Он... мне нет никого, я одна». Выдаю со слезами, ведь перед глазами всплывает расплывчатый образ Ромы. Уже мысленно пытаюсь дотянуться до него, но... Ярослав сразу же соскакивает со стула, подходит и обнимает так крепко, как только может, а я его в ответ. И образ мужа развеивается. Удивительно, но ребенок будто чувствует мою адскую боль. Медленно вытягивает ее из меня нежностью. Отогревает из-за покрытого морозом слоя льда. «Я тоже был один и думал, что уже никому не нужен». Делится вдруг откровением, которого я совершенно не понимаю. Ужасаюсь от услышанного до вздыбленных волос на коже. И спрашивать страшно, чтобы еще больше не вогнать мальчика в травму. «Как это, блин, он был один?» «Неужели мамаша оставляла его одного?» Пока Эрик пропадал в командировках. «У тебя есть папа», — говорю с уверенностью, а Ярик шмыгает носом и отрицательно качает головой. «У меня есть Эрик, но...» Не договаривает, выпрямляется и смотрит мне в глаза. В его непролитые слезы, они жалят кожу и выворачивают меня наизнанку. И ведь сказать ничего не могу. Я понятия не имею, о чем идет речь. Как же все запутано. Эрик тебя не бросит, он любит тебя. Иначе зачем попросил Сергея помочь сегодня? Подмигиваю с лукавством, тогда Ярик тепло улыбается мне. Собираюсь снова говорить, как вдруг... И почему меня кроме Джека никто не встречает? Мы оба дергаемся на строгий голос Эрика. Ярослав отвисает первый и мгновенно бежит к нему с обнимашками, а я просто вздыхаю. Сколько он услышал из нашего разговора. С другой стороны, так даже лучше, ведь у меня накопились вопросы. Эрнест. Я еще даже дверь не успеваю открыть, а уже слышу, как с той стороны скребется одна наглая морда. Опять поганит мне мебель. Тем не менее, забавно и даже как-то по-особенному приятно, когда вот так с порога меня встречают. Непривычно, необычно, но охренеть как мило. До долбанной улыбки на лице. Вхожу в квартиру, и приветствием мне становится странная фраза Мии. «И твой папа, и твой дядя, несомненно, очень крутые, но Ярик...» Она умолкает. Наверняка услышала, что я пришел. Но они с Мелким даже не думают выходить из кухни. Джек издает громкий лай, поэтому шикаю на него и прислушиваюсь. «Что там Мия сказала? И я, и Сергей крутые?» Щурюсь и смотрю на Корги. Мысленно спрашиваю у Джека, какого лешего тут успело произойти, но мысли обрываются из-за голоса Ярика. «У тебя уже есть этот, ну тот, про кого говорил дядя Коля, да? Шумейка?» Мысль поражает ударом молнии и едва не сбивает с ног. Соперник. Уже до боли сжимаю руки в кулаки, но приказываю себе оставаться хладнокровным. Еще ничего не ясно. Тишина давит на уши, ведь мне тоже интересно услышать ответ. Хочу точно понимать, в какую сторону мне развивать с Мией отношения. Дни вдали от девчонки оказались паршивыми. Я думал о ней, не переставая. Даже чуть не проиграл дело. Такого со мной давно... Нет, не так. Такого со мной еще никогда не происходило. Он... У меня нет никого. Я одна... Говорит Сипло, будто вот-вот расплачется. Одна. Какое облегчение. Уже дергаюсь вперед, хочу успокоить малышку, но шум от стула по плитке останавливает меня. Слышу возню и немного успокаиваюсь. Взбадриваюсь словом «одна». Прокручиваю его в памяти снова и снова. Понимаю, что на лице уже заиграла подлая улыбка, но плевать. «Одна ты, милая моя, теперь ненадолго». «Я тоже был один и думал, что уже никому не нужен». Слова Ярика отрезвляют мысли и больно бьют солнечное сплетение. Сгибаюсь от фантомной боли, мне даже дышать трудно. А ведь малой думает, что меня нет поблизости. Только поэтому делится с Мией секретом. С ней, а не со мной. «У тебя есть папа», — уверенно заявляет Мия, хотя понятия не имеет, о чем говорит. Вот черт, сейчас явно взорвется бомба. Уже предвкушаю море слез, поэтому напрягаюсь всем телом. «У меня есть Эрик, но...» Хоть он и умолкает, я точно знаю, о чем малой побоялся сказать. Сомневается, нужен ли он мне на самом деле. Делаю несмелый шаг вперед и мысленно пытаюсь утихомирить внутри себя торнадо, как вдруг встаю посреди коридора тяжелой статуей. «Эрик тебя не бросит. Он любит тебя. Иначе зачем попросил Сергея помочь сегодня?» Она сказала так уверенно и непоколебимо, что даже я поверил в ее слова. Хотя так и есть на самом деле. Мне было равно, что учудил Ярик в лицее, но не мог же я запихнуть Мию в клетку с тигром. А директриса, как я помню, та еще. Не хочу больше подслушивать, вхожу к ним и небрежно бросаю сходу. И почему меня, кроме Джека, никто не встречает? Хоть и страшно, но нахожу Ярика взглядом. Побаиваюсь его реакции, но зря. Он сразу сияет и бежит ко мне. Утыкается лбом в ноги. Обнимает крепко, что аж сердце сжимается в груди. Доверяет мне, но все еще боится, что его снова бросит. Похлопываю крестника по плечу. Это все, что могу в данную минуту. Делаю вид, будто только что вошел и ничего не слышал. Пусть его секрет так и останется тайной. Кашусь на Мию, а она мгновенно отворачивается, но выпаливает на выдохе. «Я думала, ты приедешь вечером», — прячет взгляд, чем напоминает мне нашкодившего Джека, не удерживаясь от подкола. «Такое ощущение, что ты на пару с Яриком разбил это чертово окно в лицее». Хоть и смеюсь, но мою шутку воспринимают всерьез. «Нет, Мия не виновата!» Яр раздраженно топает ногой и зло добавляет. «И я не виноват! Это Фролов!» Фамилия кажется мне знакомой, но не хочу думать о нем прямо сейчас. Ведь Милки уже надул щеки и покрылся красными пятнами из-за ярости. Точно не его косяк. Знаю я, как Ярик ведет себя, когда врет или лукавит. Пальцы заламывает, глазками бегает, чуть-чуть заикается. И это будто два разных Ярика. Присаживаюсь на корточки около крестника, беру за плечи и, смотря в глаза, уверенно произношу. Запомни одно. Я никому не позволю обвинять тебя без причины. Если ты сказал, что невиновен, значит, так оно и есть. Смотрит на меня удивленными глазами и явно поверить не может. Но кивает, расслабляет потихоньку напряженные плечи. Я сам напряжен до предела, как оголенный провод. Боюсь пошевелиться или что-то сказать. Доверие висит хрупкой ниточкой. Дерни ее непроизвольно и разорвется. «Только, Ярик, это не значит, что в будущем ты можешь косячить безнаказанно», — добавляет Мия, и я соглашаюсь с ней. Киваю. Не говорю больше ничего, прислушиваюсь. На заднем плане какие-то странные звуки, будто чавканье или что-то очень похожее. Не успеваю найти источник шума, Яр уже косится в коридор и выдает с кривой улыбкой. «Джек грызет туфлю Эрика». Мия тут же ахает и подскакивает со стула, несется в коридор первее меня, буквально отталкивает с дороги и влетает на место преступления. «Джек, фу, нельзя!» Орет на мохнатую задницу, но это мы уже проходили недавно. Если чудище что-то решило испортить, никакое фу его не остановит. Как я и думал. Мия нагибается, чтобы отобрать у Корги мой ботинок, а Джек рычит на нее и пятится. В итоге сбегает с туфли в комнату Ярика. «Ах ты, паразит!» Мы с Мелким посмеиваемся, пока Мия с боем пытается вырвать уже наполовину уничтоженную обувь. Мне бы помочь малышке, но не хочу. Слишком отчаянно щемит в груди, пока смотрю на слабые попытки Мии справиться с упрямым псом. Раскрасневшаяся от гнева, с растрепанными волосами и без макияжа, такая домашняя и родная, что грех останавливать. Кашусь на Яра и понимаю по горящему взгляду пацана, что у него на уме примерно похожие мысли. Оставить Мию у себя и не отпускать. Но все же что-то в ее поведении не дает мне покоя. То, из-за чего Мия возвела между нами кирпичную стену. Отдалилась эмоционально и закрылась. Тяжелый разрыв отношений. «Мне очень жаль», — долетает слабый голосок, от которого тепло становится на душе. Моргаю и выплываю из раздумий. Мия отдает мне испорченную туфлю и стыдливо отворачивается. Прячет от меня милые глазки. «Ты что ли ее погрызла?» Хмыкаю на неуместное извинение. «Прекращай, сам виноват. Нужно было прятать обувь подальше. Это уже вторая пара, которая не пришлась по вкусу собаки. Или наоборот, пришлась по вкусу».